Спустя пару недель я был в субботний вечер в доме вдвоем со здоровенной дамой по имени Тереза, которую я ебал, не очень, впрочем, успешно, прошлую ночь и субботний день. Тереза, прожившая более 10 лет в Европе, только что вернулась в Нью-Йорк. Я видел ее второй раз в моей жизни. Писательница с очень хорошей фигурой и порядочно потрепанным в жизненных бурях лицом, Тереза уже собралась уходить, как вдруг загудел звонок в дверь. Он у нас звучит как Биг Бен или кремлевские куранты. Я никого не ожидал в этот вечер. Когда я открыл дверь, на пороге стояла одетая в черное, как всегда, взволнованная и экзальтированная Татьяна. Я очень церемонно представил дам друг другу, и так как Татьяна сказала, что хочет со мной поговорить об очень важном деле, а Тереза просила меня проводить ее, я оставил черное привидение в доме и пошел проводить Терезу. Проводил и вернулся в дом, покуривая. Вернувшись, я не сразу нашел Татьяну, дом-то большой. Я покричал ее, она не откликалась. Послонявшись по этажам, я, наконец, обнаружил ее, лежащую на третьем этаже в гостевой комнате на кровати, в темноте. Она зачем-то стала рассказывать историю своей встречи с Гуптой и то, как он выебал ее со всеми подробностями. Рассказывая, она хватала меня за руки в темноте и пила вино, которое она знает, где взять в нашем доме, и уже взяла, пока меня не было. Истеричная ее история, рассказанная мне то шепотом, то с криками, свелась в конце концов к тому, что, не принимая никаких противозачаточных средств, эта отважная и безалаберная русская женщина, конечно же, забеременела от бирманца. «Ну, хоть хорошо тебе было? Удовольствие получила?» — поинтересовался Эдвард. «Получила», — ответила она нахально. «Он как зверь весь дрожал, когда ебал меня. Приятно. Он ценит женщину, не то что ты, Лимонов». Я лежал на спине и посмеивался. «Наша жизнь как желтые цветы. После Дженни я насмешливо решил, что нет счастья мне в любовной жизни и перестал искать любовь. Дженни, женщине, которую я даже не любил, женщине, в сущности, совсем не моего вкуса, случилось послужить последней каплей, которая расколола меня вдребезги. Я уже долгое время живу в мире, как в меблированных комнатах. Ничего не устраиваю, только пользуюсь всем, что в мире есть, и женщинами тоже. Я очень далеко ушел от пылкого и безумного Эдички, каким я был 4 года назад и каким оставил себя миру. Татьяна изумляется, как я оказался на Эдичку не похож. Читая мою книгу, говорит она плакала, а я, видите, продал ее Гупте за пиджак. «Черный ты человек, Лимонов», — грустно сказала она мне недавно по телефону, когда я, озлившись в ответ на ее параноидные претензии, сказал, что ничто, кроме ебли, нас с ней не связывает, что она не богатая, не умная и мещанка. Татьяна тоже меня не любит. Она видит во мне писателя, автора книги, над которой она плакала. Я ее интересую, но это потребительский интерес. Она меня использует, и я рассвечиваю ее жизнь, вношу в ее жизнь интересность, как специи вносят в еду, в общем-то, пресную. Я же встречаюсь с Татьяной из-за того, что мне нравится ее ебать, так что мы прекрасно друг друга используем. Я только не ною, шучу, улыбаюсь, радуюсь. Она ноет и настаивает на том, что я не такой. Я сам знаю, что я не такой. Потом я пошел пописать. Находился я в туалете недолго, но когда вышел, Татьяны в комнате не было. Это ее штучки, ее стиль. Я звал ее, искал, обошел весь дом, а потом, не найдя, плюнул и ушел гулять. Я был настроился выебать несчастную свежебеременную, задрав ее черное платье. Она любит ходить в черном. Ничего, в следующий раз выебу или выебу кого-нибудь другого. Гуляя, я всегда по одному и тому же маршруту. Иду на Вест по 57-й улице, достигнув Мэдисон, иду по Мэдисон вверх. Люблю богатую Мэдисон, к тому же там можно всегда встретить красивых женщин. Прогуливаюсь я неторопливо, разглядываю знакомые мне почти наизусть витрины дорогих магазинов и заглядываю в лица прохожим. Мужские лица я разглядываю с целью сравнения, интереснее ли они моего лица. Вы скажете, что трудно остаться объективным, сравнивая с собой, но я стараюсь, мне важна истина. Меня интересует, много ли у меня конкурентов в моей борьбе. Конкурентов мало. Есть мужчины куда красивее меня, но той самоуверенной злости, той командирской решительности, которая появилась в моем лице примерно в то же время, как я стал работать миллионерским хаускипером, ни у кого в лице нет. Странно, но миллионерский дом дал мне уверенность, может быть, от Стивена заразился я этой нервной самоуверенностью, научился хозяйским замашкам. Стивен ведь везде чувствует себя как дома. В тот единственный раз, когда я ходил с ним в ресторан, помню, как он первый забрался за стол, в самый удобный угол сел, сука, положил локти на стол, удобно, крепко устроился, чихать ему на всех. Может, от Стивена, думаю я, разглядывая в зеркальной витрине свое лицо. В прежнее время я даже стеснялся остановиться на улице и посмотреть на себя в витрину, боялся, что скажут прохожие. А теперь мне все равно, что они скажут, жалкие неудачники, bunch of suckers, ненадежные и неуверенные. «Не доверяй никому», — вспомнил я слова Линды. «Нет, Линда, никогда не стану доверять, будь спокойна. Еще чего, им доверять. Как вы видите, сквозь меня усиленно пробиваются ростки нового человека, нового Эдварда, выжимая и вытесняя старого, как из картошки, пожирая ее тело, прут на волю зеленые ростки. Плоть от плоти моей, но другой Эдвард идет по Мэдисон. Мужчины, мои конкуренты, я уверен, что-то понимают. Есть, наверное, и не забылся биологический язык, который нам всем как будто бы заменил слова, речь. Язык тела существует, язык глаз, мышц лица, а? Во всяком случае, раньше у меня все время спрашивали что-нибудь на улице. Вы знаете, есть особая категория людей, которые все время чего-то хочет от всего остального человечества. Доллар, как пройти к Линкольн-центру, просто приебаться. Теперь у меня никто ничего не спрашивает. Им всем ясно. Очевидно, мое лицо красноречиво выражает, что я всех их ебал. Fuck all of you. За уверенным видом Стивена стоят его миллионы. За моим уверенным видом стою я сам, открывший самого себя. Никто мне нахуй не нужен, вот что я открыл. Ни мама, ни Елена, ни Дженни, никто. Я достаточно силен, чтобы горделиво жить одному. И горечи у меня от одиночества нет, а только радость. Еще я ищу девушку в шиншиллах. Встретя ее на Мэдисон, я ее, конечно, не узнаю, разве что она опять будет в том же наряде, но это и не важно. Я ищу тип, эту юную прелесть, эту таинственность и недоступность, эту завлекательную смесь дорогой проститутки и маленькой девочки, самые блистательные достижения нашей цивилизации. Когда я пишу «проститутки», то без всякого осуждения, напротив. Сколько нам всем наши кухонные мамы в передниках и шлепанцах под боченись произнесли речей, вдалбливали в головы еще и еще раз понятия о высокой ценности серой, добродетельной, порядочной женщины, такой, как они сами, очередной кухонной рабы, которую в определенное время мы должны были, обязаны были ввести в нашу жизнь. Но я так, слава богу, и не уверовал в добродетель, не понял ценности этого серого существа. Я с детства люблю праздники, а меня все время сталкивали в будни. В детстве я спрашивал маму: «Мам, а почему не каждый день елка? А вот вам хуй, не хотите ли? Папа, мама, соседи по Харькову и Москве, друзья и товарищи, обитатели Нью-Йорка, Лондона и Парижа, поддерживающие, надрываясь из последних сил, тяжелую, бесформенную серую глыбу мораль. Вот вам хуй. Хочу любить красивое, блестящее, хорошо пахнущее и молодое. Не хочу порядочной, скромной и благородной утки Дженни и подобных. Хочу девушку в шиншиллах». Когда бывает у меня плохое настроение, вместо Мэдисон я гуляю по Централ Парк Сауф, где выстроились в ряд самые дорогие отели нашего города. В дождь, особенно в дождь весной или осенью, подъезды дорогих отелей и ресторанов представляют собой необыкновенное зрелище. Подъезжают сквозь туманную свежую дымку огромные элегантные автомобили один за другим. Швейцары угодливо выбегают с большими зонтами. Рассеянные импозантные джентльмены помогают дамам выбраться из теплой глубины авто, тут же брезгливо открывая кошелек, чтобы дать швейцару на чай. Друзья встречают друзей. Они все друг друга знают, богатые люди. Тут же на улице целуют ручки дамам. Подувший вдруг ветерок вздымает белый шарф у одного из участников сцены и доносит до меня, скромного прохожего, дым дорогой сигары и случайно пробившийся сквозь дым слабый запах теплых женских духов. У меня в миллионерском домике есть самые дорогие сигары и вино, которого, может быть, даже не найдется сегодня в винном погребе ресторана, куда они входят. И я, если очень захочу, открою бутылку «Шато Лафит Ротшильд» 1964 года и выпью. Но я слуга. Я не принадлежу к их клану. Я знаю, что они меня рано или поздно примут под личиной писателя, это неизбежно. Они не выстоят против моей силы, и я попаду к ним и буду ебать их женщин, и их женщины будут без ума от меня, от моей мужественности и злости. Да-да, именно мужественности, ибо впервые в моей жизни на мою скуластую рожу вдруг вывернулась волна мужественности и накрыла ее. Но как пережить сегодняшний день и сегодняшнее унижение? Вот что самое трудное». Я вытерплю все, думаю я упрямо, разглядывая нарядную толпу возле отеля «Плаза». Нет, не получите удовольствия. Я не психану, не куплю у знакомого пимпа на Таймс-сквер беретту, такую же, как у него, черную маленькую машинку, и не шлепну от злости и ненависти конгрессмена, гадкорожую свинью за все мои муки. Жалкий неудачник и слуга Эдвард, я вам это удовольствие не доставлю». Я вытерплю, выстою, я вынесу еще множество отказов от издателей, еще несколько лет вот таких пустых вечеров, несколько тысяч таких, как сегодня, прогулок, перетерплю и войду к вам на крышу мира самым умным и злым. И не ради вашего общества. Я уверен, оно будет немногим веселее общества Дженни и ее друзей, даже не ради ваших женщин, но ради самого себя. Себе доказать хочу, что я могу. Мне главное, чтоб я себя уважал. Возвращаясь в свое убежище, в миллионерский домик, я ловлю себя на том, что уже много лет мне хочется, чтобы меня кто-то ждал у моих дверей. Сегодня я тоже заранее осторожно всматриваюсь, отыскивая в темноте дверь нашего дома. Вдруг кто-нибудь сидит и ждет. Нет никого. Это еще одно маленькое доказательство того, что никто в мире не любит слугу. Тем более и я не обязан их любить, думает слуга. Спустя несколько дней Татьяна пришла опять под предлогом, что ей нужно со мной поговорить. Обычная история. Я сунул ей немедленно джин энд тоник, большой бокал в руки. Когда она выпьет, с ней легче управиться. «Ты, Лимонов, мне это подстроил», — сказала Татьяна. «Специально подстроил, чтоб я забеременела». Даже от нее такое заявление прозвучало неожиданно. «Эй, тебе сколько лет, девушка? Тебе 31 год, ты ебешься или говоришь, что ебешься со множеством мужчин? Ты это дело любишь, не так ли?» — сказал я. Татьяна молчала. Я продолжал. «Как же ты разгуливаешь по миру без противозачаточных таблеток, безо всяких других средств, а? Глупо! Идиотизм! И не кажется ли тебе ненормальным, что ты меня винишь в том, что ты забеременела от другого мужчины? Я ведь не виню тебя, если от меня забеременеет какая-нибудь девушка, а? Городская сумасшедшая!» Татьяна посмотрела на меня своими испанскими глазами и сказала упрямо. «Ты виноват. Я не хотела с ним встречаться. Зачем ты ему телефонную трубку дал? Во-первых, ты меня всегда просила познакомить тебя с богатым мужиком, верно? Зачем же просила? Во-вторых, если ты не хотела с ним видеться, могла сказать «нет». «А он какая сука, животное», — продолжала Татьяна, отхлебывая джин энд тоник. «Я же не думал, что он на меня набросится. Мы пришли из кино, он сказал, что хочет принять душ и переодеться, и мы тогда пойдем в ресторан, а сам улучил минутку и залез на меня, и кончил в меня животное бирманское». Так Татьяна причитала, а я смеялся безудержно. Во-первых, я вовсе не был уверен, что она беременна. Я уже начал понимать, что попадать во всевозможные большие и маленькие несчастья для Татьяны способ жизни. «Скажи мне, где он живет», — стала просить она. «Ну, конечно», — сказал я. «Сейчас я тебе скажу, пойдем со мной». Взял ее за руку, поднял на элевейтере в мою комнату и через все ее «нет» все же раздел и стал ебать. В самый разгар этого процесса, конечно же, раздался телефонный звонок. В другое время я не взял бы трубку ни за что, но я ожидал в дом гостя, приятеля босса, поляка-художника. Может быть, это звонил он из аэропорта? Нет. Звонил мой босс Стивен, черт знает откуда. Попросил записать на видеокассету фильма о Вьетнаме для пожилой женщины и его соседки в Коннектикуте, у которой сын погиб во Вьетнаме. «Уже 5 минут, как фильм начался», — сказал босс извинительным тоном. «Ёб ее женщину, мать с ее погибшим сыном! Зачем же ей бередить душевные раны, а?» Подумал я, вынул хуй из теплой Татьяны, натянул штаны и черную рубашку и побежал вниз записывать. «Не дадут в этом доме поебаться». Я поставил кассету в видеорекордер, каждая кассета рассчитана на час. Нажал кнопку записи и поехал вверх на элевейтере ебаться. Опять погрузил хуй в не очень остывшую пизду, брыкающейся и почти плачущей и вопящей что-то CIA и КГБ Татьяны. «И в CIA, и в КГБ, все они там такие же, как ты там сидят, шпана, и вы мне жить не даете!» — кричала она, но под воздействием моего хуя она притихла и только ахала, а я смеялся и тихо и насмешливо говорил ей: «Ну что, беременная, блядь, а? Ну что?» Когда она ебется, у нее обворожительный вид, к тому же тело у нее хотя и худое, но очень мягкое и, что называется, разъебанное. Через час, кончив ей на глаза, лоб и рот, я побежал менять кассету. Поспел я вовремя, докручивались последние метры. Я поставил новую кассету, нажал опять запись и спустился на кухню выпить какого-нибудь алкоголя. На кухне сидел сводный брат Стивена, мистер Ричардсон и пара его гостей, не помню кто. Я выпил стаканчик водки и, попросив мистера Ричардсона выключить ТВ через час, фильм о Вьетнаме был ровно на 2 часа, там что-то взрывали и слышны были пулеметные очереди, поехал на элевейтере наверх и взялся за Татьяну опять. Беременная, блядь, лениво сказала, что она только-только еще раз кончила, мастурбировала, пока я был внизу. «Буду я тебя ждать, что ли?» — нагло заявила она. «Хорошо», — сказала я, — «значит, ты еще не остыла». И, подтянув к себе ее зад, она лежала на боку, втиснул свой хуй в ее уже начинающую склеиваться щель. Когда некоторое время спустя мы оба начали получать удовольствие, раздался отвратительный гудок нашего внутреннего телефона, по которому когда-то среди ночи разбудил меня Ефименков. «Кого хуй дернул меня звать?» — подумал я и не вылез из Татьяны. Гудок не возобновился, но через некоторое время застучали в дверь. «Эдвард, звонят во фронт-дор», — сказал голос Ричардсона. «Ну так откройте, а!» — зло крикнул я. Так они портили мне мою еблю. Я сошел вниз через несколько минут, все равно они меня сбили с ритма, вытащили из прекрасного колодца внутри этой сумасшедшей женщины. Я сошел вниз, познакомился с новым гостем, другом моего хозяина, художником Станиславом. Вручил ему экстра ключи от миллионерского дома, сказал ему, чтобы он поместился в одну из детских комнат, все другие были заняты. Я даже выпил со Станиславом водки, вернулся в комнату, свернул и выкурил джойнт. Сумасшедшая не курит. И тогда уже взялся за Татьяну серьезно. Помню, как почти раздавливал ее большие мягкие груди, которых она в обычное время стесняется, и зло вгонял в нее свой хуй. Кончилось все это только в 5 часов утра. И она уже молчала и про беременность, и про Гупту, и про CIA.